Глава 9. Наверное, Орния тоже сообразила, что у ее наложника могут возникнуть трудности, потому что склонилась к самому уху несчастного и прошептала: «Я разрешаю тебе кончить, когда захочешь». Вот только Йонатан воспринял это как вызов. Он вцепился пальцами в покрывало, скомкал его, сжал в кулаках, закусил губу и попытался сфокусировать взгляд на эльфийке. Девушка рассмеялась, откинувшись назад, и снова глотнула проклятый сок. Йон тоже сглотнул, обнимая свою госпожу взглядом. Нестерпимо хотелось к ней прикоснуться, но он помнил, что это запрещено. И если наедине еще можно было рискнуть, то в присутствии посторонних лучше быть идеальным. По плану, эта девушка должна была влюбиться в него, а не наоборот. Но ведь ничего страшного, если и он слегка увлечется. Орния же красавица, как все эльфы. И характер вроде бы ничего, терпеть можно. Так почему бы не насладиться преимуществами своего нового положения? Главное не забывать, для чего он на самом деле здесь оказался. Правда, конкретно сейчас Йонатан очень смутно помнил, в чем именно была основная цель задуманной им авантюры. Перед глазами все расплывалось, тело горело, губы пересохли. И эта приятно болезненная тяжесть в паху. Невозможно думать о чем-то, кроме нестерпимого желания кончить и одновременно растянуть последние мгновения удовольствия. «Какой упрямый мальчишка! Поделишься?» Голос другой девушки, Садель, пробился к Йону словно через вату, но смысл услышанного резко выдернул парня из блаженного состояния. Если его сейчас отдадут другой, значит, не так уж сильно и ценят. «Прости, но я еще сама не наигралась». Смех у Орнии был звонкий и мелодичный. Йонатан снова расслабился, вернувшись в блаженную нирвану. И это стало его ошибкой. Выгибаясь от скручивающего тело оргазма, постановая от удовольствия и разочарования, он почти отключился от реальности, но, услышав полное разочарование голос подруги Орнии, злорадно улыбнулся. «Ну вот, впервые у тебя в гареме наложник в моем вкусе, и именно им ты не желаешь делиться. Так нечестно. Ты специально меня дразнила?» Я хвасталась новой игрушкой. Орния снова засмеялась. «Но могу тебе предложить любую другую. Какую хочешь?» «Того рыженького, похожего на лисичку». Тут же оживилась Садель. «Он слишком высокий и слишком рыжий». Она первая рассмеялась над собственной шуткой, но все равно очень миленький. Орния спрыгнула с кровати, очистила с помощью магии себя и Йона, одернула легкое полупрозрачное платье и высунулась в коридор. «Позови Регана, срочно!» После этого девушка уселась за стол, похлопала по соседнему креслу, приглашая усесться подругу, и подозвала Йонатана. «Присоединяйся. Тут много вкусного. Так и быть, сможешь поцеловать мои пальцы, пока я тебя кормлю». Одеться, само собой, ему не разрешили. Пришлось пристраиваться на полу возле кресла Орни абсолютно голым. Это слегка охладило парня и в буквальном, и в эмоциональном плане. Но учитывая, что вместо завтрака у него был секс, протянутый эльфийкой кусок пирога оказался очень кстати. И разрешением поцеловать пальцы Йон тоже воспользовался. А еще он очень старался не задумываться, насколько все происходящее унизительно с точки зрения общественно распространенной морали. В конце концов, он не обычный раб, а наложник, мужчина для плотских утех. Его обязанность — ублажать свою госпожу, приятная в целом, если втоптать гордость поглубже. Когда в комнату вошел короткостриженный парень, вчера состривший про материнский инстинкт, Йонатан уже почти освоился с отсутствием одежды, сиденьем на полу и кормлением с руки. Рыжий и правда чем-то напоминал лисичку, хитрую такую, хищную. И еще он действительно был слишком рыжий. У него даже глаза оказались с рыжиной. Лукаво бесстыдные, как и у самого Йона. Быстро оценив обстановку, Реган недовольно скривился, заметив конкурента у ног их госпожи. Но, не дожидаясь приказа, разделся и устроился рядом с креслом Садель. Происходящее дальше в любом приличном обществе назвали бы оргией, но Йонатан очень старался не растерять свой цинично расслабленный настрой, отрываясь по полной. Да, приходилось передвигаться, ползая на коленях. Зато ему позволили проникнуть под платье и насладиться не только выпечкой, но и вкусом возбуждения оргии. Это был успех. Госпожа выглядела довольной и удовлетворенной. Ее подругу тоже все устраивало. Реган очень старался, хотя иногда неодобрительно косился в сторону Йона. Что ж, утро, плавно переходящее в день, удалось. Правда, до обеда пришлось пережить еще один секс на кровати в присутствии посторонних, но, к счастью, зрители были слишком заняты друг другом, а кровать оказалась достаточно большой, чтобы лежащие на ней парни не соприкасались ни руками, ни ногами. Супом их кормить с рук никто не стал, зато заставили лакать из мисок, как двух собачек, поглаживая по спинам и похлопывая по задницам. Причем Реган вел себя так, словно это какая-то веселая забава, и Йонатан, хотя его гордость жалобно подвывала, старательно ему подыгрывал. От происходящего кружилось в голове, аромат всеобщего возбуждения опьянял похлеще любого алкоголя. Женский смех, нежные прикосновения, заинтересованные взгляды — все это вытесняло остатки стыдливости. Тело буквально изнывало, готовое кончить от любой ласки. И он уже перестал считать свои оргазмы, сосредоточившись на удовольствии оргии. Реган тоже старался, ублажая доставшуюся ему девушку. Из комнаты своей госпожи парни выползли под вечер, с трудом вспомнив, что неплохо было бы перед выходом одеться. «И часто здесь так развлекаются?» — едва перебирая ногами, поинтересовался Йонатан. «Случается. Повезло, что сегодня было только двое. Пару месяцев назад у госпожи был день рождения. Вот тогда было весело». Реган устало зевнул. «Некоторые приезжают со своими наложниками, даже привозят пару-тройку про запас. Но основная нагрузка на тех, в чьем доме устраивается, — девичник». Последнее слово парень выдал со снисходительно-покровительственной интонацией. Йон даже нашел себе силы поднять голову и посмотреть в рыжие, бесстыжие глаза Регана. С ними почти целый день творили непотребства, которые хочется вспоминать лишь во снах, а рыжий вел себя так, будто это не его унижали, а он сделал эльфийкам одолжение и развлек их. Со временем привыкнешь. Парень словно почувствовал, что происходит в душе Йонатана, и утешил этак снисходительно-покровительственно. «Главное, не накручивай себя. Нам платят деньги, мы выполняем свою работу. Зато через год Клайд замолвит за меня словечко, и я стану ездить с эльфийскими караванами охранником». «А ты на что-то копишь или тоже хочешь пристроиться у эльфов?» «Наверное, коплю». Йон немного подумал, прежде чем ответить. «Просто отбор подвернулся почти сразу, как меня с конюшни выкинули». И он рассказал Регану историю, которую вчера уже поделился с другим наложником. «Вот за год отдышусь как раз, обдумаю, чего мне надо». «Только на госпожу сильно не заглядывайся. Такие, как она, такими, как мы, всерьез не интересуются. К тому же ей скоро мужа вручат, эльфийских благородных кровей, как породистого жеребца». По изменившемуся голосу Йонатан сразу уловил, что, вопреки собственному совету, и госпожа Регану не безразлична. Просто он честно пытался уберечь младшего согаремника от собственной ошибки.